5. Разрисованный ангел. Кровники. Следопыты. Цепляться руками было удобно. Камни разрушенной цитадели до сих пор были крепки и не впитывали влагу, несмотря на то, что крепость была выстроена на бичуемом бурями побережье. Она напоминала Витусу Саликару о твердой скале массива Кварда на Баале Секундус, недружелюбном хребте радиоактивных пиков, который называло своим домом племя, давшее ему жизнь. На твердых, как гранит, и выбеленных за тысячи лет пребывания на открытом воздухе камнях разрушенной башни было множество опор для рук, однако мало какие из них были шире одного пальца. Саликар много раз взбирался на башню, однако это была его первая попытка на западном фасаде. Эрозия сгладила обрушенную к океану скалу, а свирепые ветра пытались сорвать его с места. На Саликаре были только штаны цвета хаки. Его трансчеловеческое тело было рельефным и бледным, словно у Адония греканских храмов, обретшего жизнь и подвижность. На мускулистой спине была вытатуирована крылатая капля крови, колыхавшаяся при каждом его движении во время подъема. Такие же символы украшали дельтовидные мышцы и бицепсы Саликара, а на предплечьях были наколоты изображения каплющих чаш и плачущих кровью черепов. Длинные светлые волосы были туго стянуты в пучок, симметричные черты лица обладали живописной красотой. В 600 метрах под ним находилось море, бушующий котел грохочущих волн, разбивающийся о подножие утеса. С наступлением прилива глубокие провалы заполнялись пенящейся белой водой, а при отступлении обнажались скрытые под поверхностью резцы камней. Падение означало смерть, даже для трансчеловека, которого кузнецы генов кровавых ангелов создавали идеальным воином. И разве это не будет справедливо? Саликар отогнал мешающую мысль и запрокинул голову, чтобы изучить маршрут наверх. 40 лет назад удар молнии расколол башню, разделив ее почти ровно напополам. То, что она до сих пор стояла, служило доказательством мастерства древних строителей. Путь прямо вверх был невозможен. Камни расшатались и держались на месте лишь чудом, благодаря стечению сдавливающих сил. Подъем этим маршрутом целиком бы разрушил верхние этажи. Его текущее положение на краю сводчатого оконного проема было неустойчивым. Однако Витус Саликар был не из тех воинов, кто отказывается от брошенного вызова. Дразин рискнул получить взыскание, назвав его сумасшедшим из-за попытки на западном фасаде. А Вастерн недвусмысленно заявил, что сангвинарные жрецы не понесут ответственности за утрату его генетического наследия. И так вверх было нельзя, но вот поперек. Ширина проема составляла порядка 6 метров. Вбок было прыгать слишком далеко. Но над вершиной окна нависала консоль, которая когда-то, возможно, поддерживала давно исчезнувшего идола владыки бурь. 2 метра вверх и 3 вбок. Сложно, однако не невозможно. Саликар напряг ноги, согнув их насколько мог, и прыгнул вверх, будто разъяренный огненный скорпион. От внезапного нажима камень у него под ногами треснул. В момент прыжка он отвалился от стены. И на мгновение, от которого замерло сердце, Саликар повис в воздухе, словно невесомый. У него перед глазами промелькнули образы раздробленных костей и размазанных органов, которые чрезвычайно красочно описывал Вастерн. Руки молотили в воздух в поисках консоли. Выставленная ладонь царапнула по краю камня, и пальцы крепко вцепились у него. Саликар закачался, словно маятник, издав рычание, когда на руке порвались сухожилия. Боль была благом, она сообщила, что он не падает. Саликар закрыл глаза и направил боль прочь из руки, позволяя ей раствориться в теле, повторением мантры плоти к духу. «Боль есть иллюзия чувств», — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Отчаяние есть иллюзия разума. Я не пребываю в отчаянии и потому не почувствую боли». Этому его научил Атек-хан на Фраксенхольде. Духовная практика Проспера была проста, но эффективна, и вскоре возымела эффект. Боль угасла, и Саликар открыл глаза, потянувшись вверх другой рукой, и обхватил пальцами тонкий край консоли. Он плавно подтянулся, как будто делая упражнения в гимнастике. Он забросил ноги на узкую консоль и встал вертикально в середине оконного свода. Очередной путь наверх был возможен через выступающий наверху край фронтона. Однако этот маршрут не представлял собой сложности. Саликар отказался от него и переключил свое внимание на кусок кладки дальше, который упал с верхней части башни. Непрочно утвердившись в клиновидной выемке стены, он стоял на каменной кромке, словно идеально уравновешенные весы. Саликар считал, что фрагмент заклинило достаточно крепко, чтобы выдержать его вес. Не давая себе времени на повторное размышление, он спрыгнул со своего узкого насеста и приземлился на блок. Он сразу же понял, что ошибся, предположив, будто тот удержит его тело. Хотя блок и весил несколько тонн, он тут же опрокинулся и соскользнул со стены. Саликар спрыгнул с него и вогнал кисти в тонкую щель в камне над ним. Когда он сжал кулаки, чтобы удержаться, кожа порвалась, и с рук полилась кровь. Блок падал со стены вместе с каскадом обломков, унося с собой множество кусков разбитой кладки. Он переворачивался вокруг своей оси, пока не рухнул вниз, гулко взорвавшись каменными осколками и взметнув 50-метровый гейзер морской воды. Лица тех, кто стоял на чернокаменном причале у подножия башни, задрав головы, казались лишь крошечными розовыми овалами. По цвету доспехов Саликар отличил своих младших командиров. Дразен в красно-золотом, Вастерн в белом, Агана в черном. Остальные его воины были закованы в алую броню легиона, а их мечи поблескивали серебром в лучах угасающего солнца. Он отвернулся от них в поисках другого пути наверх. Однако таковым был лишь выступ фронтона наверху. Как бы ему ни хотелось сложностей при подъеме, все прочие пути были попросту самоубийством. Саликар высвободил из камня одну окровавленную руку и ухватился за выступающий край. Тот выдержал его вес, и он вытащил вторую руку и подтянулся. Начиная с этого этапа, опор для рук было множество, и он добрался до верхнего ряда могучих блоков без особых усилий. Саликар ступил на вершину разрушенной башни и распрямился в полный рост. Прекрасная картина человека в идеальной форме. Он поднял руки над головой, глядя вниз на бьющиеся волны, непостоянные бассейны и смертоносные скалы. Ошибка в одно мгновение влекла за собой смерть. И, возможно, я был бы ей рад. Махнув руками в бок, Саликар прыгнул с башни.